Глава 74. Я едва заметно кивнула великану. «Буду за дверью», — произнес Марк и вышел из палаты. Агата проводила его тоскливым взглядом, она продолжала сутулившись сидеть на койке и явно не собиралась начинать разговор. Честно говоря, сейчас она пугала меня не меньше, чем когда отвезла к гаражам. Тогда Агата выглядела натурально сумасшедшей, а сейчас из нее словно выкачали жизнь. Тишина тяготела, и я первой начала разговор. «Мне позвонили сегодня». «Кто позвонил?» «Она?» — глухо спросила сестра и кивнул в сторону двери. «Она?» — растерялась я, а потом сообразила. «Если ты про тетю Зину, то нет. Мне позвонили насчет Вадима, он тоже в этой больнице». «Ну да, живем-то все рядом», — попытался усмехнуться Агата. «Так ты к нему прискакала?» «Я пришла к тебе, как только узнала, что ты тоже здесь. Мне очень жаль, Агата». «Да хорош врать». Сестра устала и беззлобно отмахнулась. Жаль ей. Она замолчала, потом с трудом встала и сделала несколько тяжелых шагов. Агата стояла спиной ко мне, ее голова полностью забинтованная, сейчас казалась непропорционально маленькой. Сердце сжалось от тоски. Но почему все так ужасно у нас не сложилось? Ведь делить нам с ней на самом деле было нечего. «Я так тебя ненавидела. Да и сейчас не сказать, что люблю». Голос у Агаты был глухой и неестественно спокойный. «Как же все по-дурацки получилось? Так глупо. Ты знаешь, что у тебя есть сестры? По отцу». Я не решалась подойти к ней ближе, говорила ей в спину. Хотя и так она слышала каждое мое слово. Марк рассказал. И показал. Я, дура, даже не поверила сначала. Сама полезла их профили смотреть. И его. Тоже. «Ты про своего папу? Ты ему звонила?» «Нет, конечно. Зачем я ему? У него и без меня две дочери есть. И я тут такая, изуродованная, взрослая уже. Чужая. От женщины, которая врала ему. Как же мне было ее жаль. Если бы у меня хватило духу, я бы подошла и обняла Агату, но мне было трудно даже шагнуть в ее сторону. Не говори так, не говори за него, Агата. Он имеет право знать. Ты так не думаешь?» «Я ее чуть не убила», — невпопад ответила сестра. Она была на своей волне, а я по-прежнему не понимала, зачем Агата попросила меня остаться. Может, ей просто надо выговориться? «Кого? Тетя Зина? Что она тебе сказала? Как безумно любила этого Иванова. Твоего отца. Остальных ненавидела. И мать твою, и тебя. И меня. Тебя вряд ли. Она же твоя мама. Лишила меня семьи. Я тебя всю жизнь ненавидела, оказывается. Надо было ее. Никого не надо. У нее. У тебя». Я пыталась подобрать правильные слова, но что можно сказать Агате, когда ее собственная мать так с ней поступила? «Спасибо тебе, что тогда сказала Марку, где меня искать. Это все изменило». «Марк». Агата так тихо произнесла имя великана, что я едва услышала. «Он и правда тебя любит. Невероятно просто. Я бы все отдала, чтобы меня так любили. Меня никто никогда не любил. Жалею, что сделала аборт. Вадику ребенок от меня не нужен был. Но и плевать. А вот у меня появился бы человек, который меня бы любил». Она резко обернулась, чуть пошатнулась, в глазах горел огонь. Агата явно оживала. «У тебя есть мама, какая уж и есть, но она жива. У тебя есть отец и еще две сестры. Это очень много. Мои родители мертвы. С папой своим я даже познакомиться не успела. Не упусти свой шанс, Агата. А тетя Зина, на ней лица нет, она мечется в коридоре, как раненый зверь. Словно это ее». Я осеклась, трудно было говорить. Глядя на забинтованное лицо, шрамы глубокие останутся. На меня больше никто не посмотрит, шарахаться будут, но хоть живая. Агата вернулась с койки. «Мне будут нужны бабки, а их нет. Вряд ли Марк мне поможет, верно?» Я не знала, что ответить. «Ты знаешь, почему? Ну, это с тобой». Я подошла ближе и села на краешек койки. Агата никак не отреагировала. «Знаю, но тебе-то что с этого?» Она повернула ко мне голову. «Если бы твой муж не влез в долги, ничего бы не было». «Значит, из-за Вадима? Что у вас произошло?» Агата нехотя начала говорить. «Сегодня деньги должны были прийти за продажу квартир. Моей и его. Вадик решил, что сможет обмануть всех и свалить с бабками. И меня подбил». Она замолчала, но больше и не нужно было подробностей. Такое, разумеется, эти люди не прощают. «Мне очень жаль». «Мне тоже. Иди уже. Тебя ждут». Я медленно поднялась с кровати. В голове вертелось много мыслей. Странно, но только сегодня, после всего ужаса, что пришлось пережить, я впервые более или менее откровенно поговорила с Агатой. Но осталось еще кое-что, самое главное. Я хочу со всем этим покончить, Агата. Навсегда поставить точку. Я уеду с Марком. Сестра вздрогнула, но продолжала смотреть прямо перед собой. «Но перед тем, как я уеду, послушай, я не хочу, чтобы у нас всю жизнь было так, как у наших мам. На нас все должно закончиться». «Предлагаешь устроить обнимашки?» Издевательски рассмеялась Агата. «Я просто хочу, чтобы ты знала. Я прощаю тебе все, что ты мне сделала. Я понимаю, почему все так получилось. И полиция задержала твоих приятелей из Алёхина за нападение на меня и Вадима. Я рассказал все, как было. Но если нужно будет смягчить показания, я это сделаю. Для тебя». «Уходи», — бесцветным голосом произнесла Агата. «Дай себе шанс. Не будь как твоя мама». Она ничего не ответила, и я медленно вышла из палаты и закрыла за собой дверь.